что значили эти слова, что хотелось знать Джессике. «Правду», — сказала себе Мел, — «только правду». «Да». Джессика замерла, словно от удара. «Ой, ты удивлена?» «И да, и нет. Я подозревала, но не была уверена». Затем она вздохнула и взглянула на Мел. «Мне он нравится». «Я рада. Вы поженитесь?» Мел отрицательно покачала головой. «Нет». «Почему?» «Потому что у каждого из нас своя жизнь. Я не могу бросить работу и переехать в Лос-Анджелес, а он не может переехать в Нью-Йорк. Слишком многое удерживает нас». «Печально». Джессика старалась поймать взгляд матери. «А если бы вы жили в одном городе, вы бы поженились?» «Не знаю. Для нас это не выход, поэтому лучше наслаждаться временем, когда мы вместе». Мел коснулась руки дочери. «Я люблю тебя, Джесс». Она улыбнулась. «Я тоже люблю тебя, мамочка, и я рада, что мы все-таки приехали сюда. Извини, что доставила тебе столько хлопот перед этим. Все в порядке. Я счастлива, что все так получилось. Я помешал?» Питер вошел в комнату и увидел мать и дочь, держащих друг друга за руки. Мел отрицательно покачала головой. «Мы приятно побеседовали». «Прекрасно. А где остальные?» «Не знаю». Было около пяти. До разговора с Джессикой Мел только что вернулась из магазина. Она предполагала, что дети по обыкновению резвятся в это время в бассейне. Вал и Марк пошли гулять и взяли с собой Мэтью. «Неужели?» — удивилась Мел. «Тогда где же Пам?» «Спит в нашей комнате. У нее после обеда разболелась голова. Я думала, ты знаешь». Но Мел по-прежнему выглядела удивленной, и Питер успокаивающе похлопал ее по руке. «Марк позаботится о Вал и Мэтти. Не беспокойся о них, Мел». Но когда они не вернулись к 7 часам, Мел всерьез заволновалась, и ее беспокойство передалось Питеру. Он зашел в комнату к Джесс и Пам. «Вы знаете, куда они пошли?» Джессика покачала головой, а Пам побледнела. «Я спала, когда они ушли». Он кивнул и вернулся к Мел. Было еще светло, и он решил посмотреть, нет ли их где-нибудь поблизости. «Я скоро вернусь». Но он не вернулся и через час. И Мел перепугалась так же, как и девочки. «Как ты думаешь, что могло случиться, мамочка?» — шепотом спросила Джессика. Пам с побледневшим лицом сидела в своей комнате. «Не знаю, милая. Питер найдет их». Но он тщетно обшарил склоны возле дома. Было уже темно, когда он, наконец, нашел Вал и Марка, исцарапанных, испуганных и без малыша. «Где Мэтт?» — обратился он с дрожью в голосе к старшему сыну. Он заметил, что у Вал заплаканное лицо. Марк, казалось, вот-вот тоже расплачется. «Мы не знаем. Когда вы в последний раз его видели?» Питер чувствовал, как у него напрягается подбородок. «Часа 2 или 3 назад. Мы просто гуляли. А когда обернулись, то его не было». Вал сквозь слезы принялась бессвязно излагать свою версию случившегося. Питер обратил внимание, что Марк все еще держит ее за руку, и у него мелькнуло подозрение, почему они потеряли Мэтью. «Вы занимались любовью?» — прямо спросил он. От этих слов Вал только сильнее заплакала, а Марк смущенно опустил голову, но отец успел дать ему пощечину. «Щенок, на тебе лежала ответственность за брата, раз ты взял его с собой. Я знаю, папа». По его лицу текли слезы. В следующий час поисков ничего не дал. Питер решил дозвониться шерифу. Побледневшая Мел сидела с Джессикой и Пам, а когда он вернулся только с Вал и Марком, все три девочки разрыдались. Питер тотчас направился к телефону. Меньше чем через полчаса прибыла поисковая партия с веревками и спасательным снаряжением, бригадой скорой помощи и огромными прожекторами. «Утром мы пришлем вертолеты, если не найдем его сегодня вечером». Но Питеру страшно было подумать, что малыш всю ночь проведет где-то один, и его охватывал ужас при мысли, что ребенок мог упасть в ущелье и сломать ногу, или с ним случилось нечто более страшное. Может быть, он лежит где-нибудь без сознания. Питер ушел со спасателями, а девочки остались с Мел и Марком. Он уже плакал в открытую, и Мел тщетно пыталась успокоить его. Шел уже 11-й час, а Мэтью еще не удалось отыскать, и внезапно Пам взорвалась, с визгом набросившись на Вал. «Это ты виновата, похотливая сучка! Если бы ты не трахалась с Марком, мой маленький брат не потерялся бы!» Вал не нашла, что ответить на такое обвинение, а только сжалась в объятиях Джессики, истерически рыдая. В этот момент Мел услышала крик и звуки горнов высоко на склоне горы. Замигали огни, и вскоре вся команда с победоносным видом спустилась вниз. Один из людей шерифа нес Мэтью на руках. Питер, еле сдерживая слезы радости, облегченно замахал им руками. «С ним ничего не случилось?» Мел подбежала к Питеру, и слезы все-таки брызнули у него из глаз. Он долго стоял, всхлипывая, держа ее в объятиях.